Часть шестая. Дрейк усмехнулся. На рассвете явился сержант Голкомб с несколькими полицейскими и поставили весь дом на ноги. Свет горел довольно долго. Наконец полицейские злые кокосы вывели Карла Фретча и забрали его в управление. Насколько я знаю, он все еще там. Мэйсон сунул большие пальцы в вырезы жилета под мышками и стал кружить по кабинету, молча пережевывая новости. «Сержант Голкомб с наслаждением дал мне понять, что у тебя была тяжелая ночь, Перри». Мэйсон стиснул губы в твердую линию. «Он мне заплатит за это». «А что с пропавшим дневником?» «Растворился. Полиция на этом не успокоится». «Пускай не успокаивается. Думаю, они надеются узнать из дневника что-нибудь о прошлом Дианы Реджес. Что-нибудь, что дало бы им возможность зацепиться». Мэйсон хмыкнул. «Они хотят любой ценой докопаться до компромата на Диану и раструбить об этом в прессе. Они великолепно знают, что суд не допустит дневник в качестве вещественного доказательства на процессе. Поэтому хотят, чтобы его содержание проскочило в газеты, и чтобы репортеры измазали Диану грязью. Когда девушка предстанет потом перед судом, у присяжных головы будут набиты тем, что они о ней начитались. Это старый полицейский фокус, который уже множество раз использовался для того, чтобы ознакомить присяжных с материалами». «Я не адвокат, Перри», — ответил Дрейк. «Но существует параграф об уголовной ответственности за сокрытие вещественных доказательств». Мэйсон кивнул головой. Дрейк продолжал. «Так вот, знай, Перри, что Голкомб пенится от ярости. Он убежден в том, что дневник ускользнул у него из рук таинственным способом, и теперь сержант встанет на голову, чтобы его найти». «Если ты стянул дневник у него из-под носа или знаешь, где он находится, советую тебе быть поосторожнее». «К черту сержанта Голкомба!» — взорвался Мэйсон. «Если в прошлом Дианы Реджес есть какая-то темная карта, то это наверняка не имеет ничего общего с убийством Милдред Денвилл». «Откуда ты знаешь?» «Потому что все это не держится вместе. Это могло быть мотивом». «Не будь наивным», — ответил Мэйсон. «Предположим, что Милдред действительно вела дневник. Но ведь Милдред и Диана дружили, снимали одну квартиру. Почему же Диана должна вдруг убивать Милдред из-за того, что та о ней что-то узнала?» «Тогда из-за чего она ее убила?» — с недоумением спросил Дрейк. «А она и не убивала». «Полиция убеждена в том, что убила». «Чепуха! Слушай, Пол, из письма, которое Милдред написала Диане, и которое, вероятно, было последним, что она написала в жизни, ясно, что она забрала сумочку Дианы, потому что ей нужны были водительские права. Какой-то полицейский задержал ее за нарушение продолжительности стоянки и потребовал водительские права, которых у Милдред с собой не было». Она ухватилась за обычную вертку, сказав, что оставила права дома, и не предполагала, что полицейский поедет с нею, чтобы это проверить. «Ты должен отыскать этого полицейского, Пол». «Когда примерно это могло произойти?» «Утром». «Вчера?» «Конечно». «Не знаешь где?» «Совсем рядом с домом, потому что Милдред объяснила полицейскому, что выскочила только на минуту за покупками и забыла сумочку. Когда полицейский вошел с нею в квартиру, Милдред предъявила права Дианы и, конечно, вынуждена была потом забрать сумочку, из которой эти права доставала». «Хорошо, Перри. Посмотрю, что удастся сделать». «Пожалуйста, Пол. И проверь мне точно, в какое время все домашние Барслеры выходили из дома и в какое вернулись». «Это уже в первом приближении сделано», — ответил Дрейк. «Только ты должен помнить, что мои парни появились на месте лишь в полночь, поэтому большая часть данных получена из третьих рук. Миссис Барслер вышла около половины третьего днем, и ее не было весь вечер. Она вернулась только около 11. Самого Барслера не было от 5 вечера до 10. Карл Фрэч вышел в 6 и вернулся без четверти 11. Был дома самое большее 15 минут, после чего выехал на машине отчима и вернулся после 2 на такси. Этот тип по имени Фрэнк Гленмор, который является чем-то вроде компаньона Барслера, вышел из дома в полдень, вернулся около 9:30 вечера и больше не выходил. «Машину брал?» — спросил Мейсон. «Да, брал. Свою». Одним словом, все выезжали из дома. «Да, один Господь знает, где их носило. Пол, ты не интересовался случайно, когда вчера начался дождь?» «Согласно официальным сводкам, в 7:47 вечера. Этот дождь является важной частью полицейской реконструкции происшествия, Перри. Довольно глубокое увязание тела в грязи и следы вокруг говорят за то, что смерть наступила, когда ливень уже какое-то время поливал вовсю». Мейсон опустил веки и на какое-то время замер. «В какое точно время, Пол?» «Ну, от часа до полутора. Насколько я понимаю, они прикидывают, что смерть наступила между 8 и 9 часами». «Какие, собственно, доказательства они имеют против Дианы?» «Пока трудно сказать, Перри. Как ты знаешь, моим информатором является репортер, получающий сведения непосредственно из управления. Могу тебе сказать только, что, наверное, серьезные. На туфлях Дианы обнаружили грязь. Как показал анализ, такую же, в которой лежала Милдред. Следы вокруг трупа были еще настолько свежими, что их идентифицировали как следы Дианы. Конечно, эти улики недостаточны для того, чтобы осудить ее. Но полиция времени не теряет и, возможно, раскопает что-нибудь еще. По их версии, Милдред пыталась убежать, когда поняла, что Диана хочет убить ее. Диана открыла сумочку, достала пистолет и выстрелила. Стреляя, уронила сумочку. Застрелив Милдред, подошла, наклонилась над телом и забрала что-то, бывшее причиной убийства. Полиция убеждена, что это дневник. Сам понимаешь, что письмо, найденное при тебе, приобретает в этом свете первостепенное значение. «Знаешь, что было в письме?» — спросил Мейсон. «Конечно. Все будет в вечерних газетах, с фотокопией включительно». «Черт бы побрал этого Голкомба!» — выругался Мейсон. «Это вещественное доказательство», — ответил Дрейк. «Так утверждает полиция». Мейсон снова принялся окружить по кабинету. «С другой стороны», — продолжал Дрейк, — «если им удобнее будет принять письмо за подделку, у них есть аргументы и в эту пользу. Прежде всего тот факт, что письмо было найдено у тебя, а не в ящике Дианы. А ты, как известно, являешься ее защитником». «Знаю», — ответил Мейсон. «Но если мы сможем доказать, что Милдред забрала сумочку Дианы, то полиция, в свою очередь, будет вынуждена доказывать, что она вернула ее. Следовательно, берись за работу и из-под земли достань мне того полицейского, который задержал Милдред». «Хорошо, запрягу парней в работу. Может быть, мне и удастся его найти». «Должно удастся, Пол. Когда найдешь, возьми письменные показания. Дело должно быть застегнуто на последнюю пуговицу, чтобы Голкомб не смог ничего переиграть. Ты считаешь, что он осмелился бы на это?» «А ты что думаешь? Голкомб сделает все, чтобы получить обвинительный приговор. Он завяз в этом деле по самые уши». «Ага», — сказал Дрейк. «Мои люди должны вести наблюдение за виллой Барслера?» «Думаю, что да». «Перри, это будет довольно трудно в настоящем положении. Их могут заметить». «Если заметят, то будут уверены в том, что это полиция», — ответил Мейсон. «Продолжайте наблюдение. Присматривайте также за квартирой Милдред и Дианы. Я хочу знать, что там происходит». «Я буду держать тебя в курсе, Перри», — сказал Дрейк и вышел. «Интересно, что Карл Фрэч наговорил полиции?» — спросила Делла. «Мне тоже интересно было бы это знать», — сказал Мейсон. «Теперь, когда на карту поставлена его собственная шкура, сержант Голкомб сделает все, лишь бы заполучить в руки дневник. Он также приложит максимум усилий, чтобы очернить Диану в газетах. Увидишь, как сыграет против нее подбитый глаз». «Как это?» «Синяк обычно не ассоциируется с хорошим поведением», — объяснил Мейсон. «Значительная часть читателей будет убеждена в том, что человек с подбитым глазом способен на убийство. Одного я не могу понять, почему синяк под глазом Дианы привел Милдред в такую панику? Разве только потому, что Карл Фрэч копался в сумочке Дианы? Если бы мы приняли, что Милдред перед этим пользовалась сумочкой подруги, то можно было бы усмотреть в этом причину тревоги. Но предположим, что причина была совсем другой, не имеющей ничего общего с Карлом». Его перебил звонок телефона, номер которого знала только полдюжины человек во всем городе. Мейсон поднял трубку. «Да? В чем дело?» В трубке раздался сухой, деловитый голос Пола Дрейка. «Похоже, что ты проиграл, Перри». «Да?» «Полиция нашла орудие преступления». «Где?» «В квартире Дианы, на дне корзины с грязным бельем». «Кто-то, должно быть, подложил его туда», — яростно взорвался Мейсон. «Теперь ясно, зачем Карл Фрэч...» «Спокойно, Перри», — оборвал его Дрейк. «Подожди, пока услышишь остальное». «Ну давай, стреляй». «На пистолете полно отпечатков. Отпечатки Дианы и только Дианы». «Это все?» — спросил Мейсон. «Тебе еще мало?» «Больше, чем достаточно», — рявкнул Мейсон и бросил трубку. Глава 11. Диана Реджис сидела с другой стороны грубой металлической сетки, разделяющей поверхность длинного стола. Со стороны Дианы поотдаль неподвижно стояла ширококостная надзирательница. С другой стороны, настороженный полицейский следил за тем, не пытается ли кто-нибудь из посетителей передать что-нибудь через сетку. Мейсон сидел, повернувшись ухом к сетке. Диана наклонилась к нему, чтобы он слышал выговариваемые вполголоса слова. Синяк под глазом потемнел еще больше и казался почти зеленым. «Что вы скрываете в своем прошлом?» — спросил Мейсон. «Ничего». «Это точно?» «Точно». «Вы разведены?» «Да». «Кто подал на развод? Вы или муж?» «Я. Из-за грубого обращения». «Чтоб вас!» — в сердцах воскликнул Мейсон. «Все время вы что-то скрываете. Вы сами загоняете себя в угол, не желая быть откровенной со мной». «Да», — призналась она с ноткой сожаления. «Я должна была вам сказать о пистолете». «Действительно», — в голосе Мейсона прозвучал сарказм. «Неплохо было бы мне об этом сказать». «Господин адвокат, я залез в это дело так далеко, что уже не могу отступить. А тут еще вы устраиваете фокусы. Итак, что вы знаете о пистолете? Только на этот раз постарайтесь сказать правду». «Я все время говорю правду. Я не сказала вам только о пистолете, потому что боялась, что он может быть собственностью Милдред и что она могла совершить какой-нибудь отчаянный шаг». «Почему вы подумали, что это пистолет Милдред?» «Я видела его у нее». «Когда?» «Две, может быть, три недели назад. Она... Я знала, что она носит пистолет». «Когда вы его нашли?» «Вчера». «Когда вчера?» «Вечером, когда вернулась от мисс Стрит. Я решила заскочить домой, посмотреть, нет ли чего-нибудь нового, какой-нибудь весточки от Милдред. Я взяла такси». «В котором часу вы были дома?» «Не знаю». «Сколько времени спустя после того, как вы вышли от Деллы?» «Самое большее минут 15». «Дождь уже шел?» «Да, только начался». «Где вы нашли пистолет?» Он лежал на туалетном столике. И что вы сделали? Я не знала, откуда он взялся. Я осмотрела его со всех сторон и спрятала в ящичек. Но потом подумала, что может... Ну, я не знала, что и думать. Не хотела, чтобы он лежал вот так на виду. Поэтому спрятала его в корзину с грязным бельем. Зачем? Не знаю. Я беспокоилась за Милдред. Я боялась, как бы она во что-нибудь не впуталась. Она говорила, что доведена до крайности и готова на все. Что дальше? Я намеревалась вернуться к мисс Стрит, но дождь шел уже вовсю. Я беспокоилась за подругу и не могла понять, что такого она могла сделать. Поэтому взяла такси и поехала на бульвар Сан-Филиппе. Как долго вы добирались? Это довольно длинная дорога. Мы ехали минут 25, может быть, полчаса. Вы знаете, в какое время вы были на ферме? Могло быть 8:30 или без четверти 9. И что вы сделали? То, что я уже говорила. Я осмотрелась, отправила такси, какое-то время ждала, потом обошла вокруг дома, и тогда нашла Милдред. Я вернулась в машину и поехала к мисс Стрит, но не застала ее. Все было так, как я вам сказала. «Послушайте, Диана», — попросил Мейсон, — «давайте расставим точки над «и». Милдред, когда полиция ее нашла, лежала лицом в грязи. В грязи были следы, которые она пробороздила пальцами. Ваша версия не может быть правдивой по той простой причине, что убийство было совершено, когда уже длительное время шел дождь. А вы утверждаете, что нашли орудие преступления у себя в квартире сразу после того, как дождь только начался? С этим я ничего не могу поделать. Я говорю правду, господин адвокат. Что вы сказали полиции? Она отвела глаза в сторону. «Ради бога!» — разозлился Мейсон. «Будьте же лояльны по отношению ко мне! Что вы сказали в полиции?» В ее глазах показались слезы. «Я сказала все!» «Я предупреждал вас, чтобы вы молчали!» «Знаю, что предупреждали. Все было бы в порядке, пока они не нашли этого пистолета». Они стали тогда такие подлые, ироничные, торжествующие. Они кричали, что на пистолете мои отпечатки пальцев. Поэтому я и сказала правду. «Но ведь это не может быть правдой», — взорвался Мейсон. «Милдред была убита, когда дождь шел вовсю». Диана не ответила. «Послушайте, вы кого-то защищаете?» — нажимал Мейсон. «Вы обнаружили этот пистолет после того, как нашли тело Милдред, а не до того. Вы его спрятали и...» «Нет, клянусь, я говорю правду». «Каким образом этот пистолет мог быть оружием преступления, если убийство совершено тогда, когда дождь уже шел?» «Минуточку». Мейсон задумчиво нахмурил брови. В его голосе зазвучала нотка возбуждения. «Послушайте, Диана...» «Вы должны сказать мне всю правду. Вам нельзя отступить ни на волосок от правды, понимаете?» «Я говорю правду». Мейсон вскочил на ноги, давая знак надзирательнице, что допрос окончен. «Хорошо», — сказал он Диане, — «я принимаюсь за работу. Но если вы мне солгали, то сами себе надели петлю на шею». Он вышел из тюрьмы и сел в машину, в которой его ждала Делла Стрит. «Ну?» — спросила она. «Диана настаивает, что нашла пистолет перед тем, как поехать на бульвар Сан-Филиппе. Это значит, вскоре после того, как пошел дождь». «Ты ведь говорил ей, что Милдред была убита в это время. Ведь отпечатки в грязи неотвратимо доказывают, что она была убита во время дождя». Мейсон медленно кивнул головой. «Значит, она врет?» — горько сказала Делла. «Не обязательно», — возразил Мейсон. «Существует одна возможность, одна версия, которая открывает определенный выход. Девушка может говорить правду». «Не понимаю». «Что происходит с дождевой водой, которая хранится в сборнике, когда кончается период засухи?» «Понятия не имею». «А что? Это имеет какое-нибудь отношение к делу?» «Воду сливают». Потом позволяют дождю как следует прополоскать цистерну и закрывают кран, чтобы набрать свежей воды. И что из этого? То, что вчера, когда собирался дождь, логично было бы открыть кран и выпустить старую воду из сборника. Вода, конечно, должна была бы стекать в углубление за домом, туда, где было найдено тело. Следовательно, в этом месте могла быть грязь, даже если убийство было бы совершено до дождя. «Шеф, помнишь?» — воскликнула Делла. «Когда мы там были, ты ведь говорил, что кран открыт». Мейсон кивнул головой. «Вопрос только в том, сможем ли мы это доказать. Можешь вызвать меня в качестве свидетеля». «Ты видела, что вода течет из крана?» Она нахмурилась и задумалась. «Нет, не видела. Помню, как ты говорил, что кран открыт, но я не оглянулась». «Вот видишь», — сказал Мейсон. «Но ведь есть ты. Ты же сам сможешь выступить в качестве свидетеля». «Я не могу быть свидетелем и защитником одновременно. И даже если бы я выступил свидетелем, большой вопрос, поверили бы присяжные моему свидетельству». «Нет, Делла, мы можем опираться только на фотографии полиции. На них должен быть виден ручей воды, текущий из сборника». «Ты сказал об этом Диане?» Мейсон покачал головой. «Зачем? У нее был бы тогда шанс надежды. Она бы за него ухватилась и... Да и полиция бы об этом пронюхала и крутила бы ее до тех пор, пока не выжила бы из нее все. Нет, Делла, таким образом мы провалили бы дело. Единственный шанс — это застать прокурора врасплох. Мы позволим ему строить обвинение на том, что убийство совершено через час или полтора после начала дождя, после чего выскочим с нашей версией и докажем, что оно могло быть совершено с таким же успехом и задолго до того. Никаким другим образом мы не сможем доказать, что Диана могла найти пистолет до того, как поехала на бульвар Сан-Филиппе». Делла схватила его за плечо. «Боже, я вне себя от возбуждения! Только бы получилось!» Мейсон завел двигатель и двинулся с места. «Должно получиться. Между Дианой и Милдред была какая-то связь, которая диктовала Диане слепую фанатичную преданность. Она нашла пистолет Милдред, спрятала его и ничего мне не сказала. Обнаружила ее тело и не стала никого тревожить, а только старалась притащить туда меня. Она ведет какую-то очень сложную игру». «Ты узнал, что скрывается в ее прошлом?» — спросила Делла. «Нет». «Почему?» «Я предпочел бы, чтобы она об этом не говорила. Если бы она рассказала мне, то ей легче было бы начать говорить и второй раз, и она тогда могла бы открыться полиции. Я слегка намылил ей голову за то, что она от меня что-то скрывает, и стал говорить о чем-то другом. Она упрется, и слово не пикнет до судного дня. По крайней мере, мы будем надеяться, что упрется». Глава 12. На предварительном заседании против Дианы Реджес общественный обвинитель появился с уверенной усмешкой, которая свидетельствовала о том, что следствие, по выражению Мейсона, застегнуто на последнюю пуговицу. Для Клода Драмма, первого заместителя окружного прокурора, это был час торжества после нескольких позорных поражений от рук Перри Мейсона. Наконец-то у него имелось беспроигрышное обвинение, которое было бы невозможно опровергнуть, даже если обвинителю бросали бы колоды под ноги. С энергией и самообладанием человека, уверенного в своем преимуществе, Драм начал читать текст обвинения. Он эффектно выигрывал пункт за пунктом и наносил очередные удары с точностью опытного плотника, вбивающего гвоздь за гвоздем, в виселицу Дианы Реджес. А так как он хотел досыта натешиться процессом, в котором он играл, наконец, первую скрипку, то представил на предварительном заседании доказательный материал с такой мелочной старательностью, словно уже был перед присяжными на процессе. Он прекрасно осознавал, что репортеры в ложе прессы за его спиной лихорадочно записывают показания очередных свидетелей, а фоторепортеры фиксируют в памяти их лица, чтобы сфотографировать их во время перерыва в кулуарах, если уже не сделали этого до заседания. Первой свидетельницей Драм вызвал администратора Palm Vista, которая опознала Диану Реджес как молодую особу, проживающую вместе с убитой Милдред Денвилл. Администратор была перед этим в морге и в показанном ей теле без труда опознала Милдред Денвилл. Затем Драм представил суду метеоролога штата, который подтвердил, что в критический день небо было покрыто тучами с самого утра, однако дождь пошел только в 7 часов 47 минут вечера. Первые 3 минуты дождь шел отдельными каплями, после чего наступил ливень необыкновенной силы, который продолжался около 2 часов. Затем дождь затих, однако в общем между 7 часами 47 минутами и 6 часами 32 минутами следующего утра, когда дождь полностью прекратился, осадки составили 2,4 дюйма. В свою очередь на возвышение для свидетелей поднялся судебный врач, доктор Джордж Перлан. Он показал, что тело убитой было доставлено ему около часа после полуночи. Как он обнаружил в результате вскрытия, смерть наступила от выстрела в затылок. Причем пуля 9-го калибра, вход которой находился сзади над зубчатым выступом, прошла вперед и немного вверх. Из общего состояния трупа он сделал вывод, что смерть наступила от 4 до 5 часов перед вскрытием. Он основывает это утверждение на температуре тела, а также на других факторах. «Свидетель в вашем распоряжении, господин адвокат», — обратился Клод Драм к Мейсону. «Следовательно, господин доктор, вы считаете, что смерть могла наступить не более, как за 4 часа до того, как вы приступили к осмотру тела?» — вежливо спросил Мейсон. «Да». «Иными словами, в 9 часов вечера». «Да». «И вы считаете, что смерть не могла наступить более, чем за 5 часов до осмотра?» Доктор поерзал в кресле для свидетелей. «Ну, устанавливая границы времени смерти, нужно, очевидно, принимать во внимание различные переменные факторы, такие как...» «Может быть, вы ответите на мой вопрос, господин доктор?» «Я отвечаю». «Мне так не кажется. Я прошу вас ответить непосредственно. Могла смерть наступить более чем за 5 часов до вскрытия?» «Конечно», — ответил доктор с раздражением. «Я говорю, когда она наступила, по моему мнению. Если вы хотите рассмотреть крайние случаи, то она вполне могла наступить за 8 или даже за 9 часов до вскрытия. Но возможность этого ничтожна и граничит с абсурдом. Оставим пока ваше мнение в стороне, господин доктор. Остановимся на врачебном определении, основанном на физиологических процессах, которые вы заметили. Следовательно, если я вас правильно понял, смерть могла наступить за 8 или даже за 9 часов до того, как вы приступили к осмотру. Это не может быть абсолютно исключено, но чрезвычайно маловероятно. Каковы крайние границы времени, в которых, по вашему мнению, могла наступить смерть? «Ну, если вы хотите продвинуться до границ абсурда, то даже в 6 часов вечера». «6 часов вечера. Это было бы за 7 часов до вскрытия?» «Да». «Говоря о 9 часах, вы серьезно не принимали этой возможности во внимание?» «Я хотел сказать, что это была бы самая крайняя граница времени, когда могла наступить смерть». «Но существует такая возможность, что смерть наступила за 8 часов до того, как вы приступили к вскрытию. Если вы хотите продвинуться до крайней интерпретации доказательного материала, то существует. Меня интересуют медицинские факты, господин доктор. Одним словом, в крайнем случае, смерть могла наступить за 8 или даже за 9 часов до того момента, когда вы приступили к осмотру тела. Да или нет?» «Ну да, если вы хотите абстрагироваться от правдоподобности». «Благодарю», — сказал Мейсон. «Это все». Клод Драм заявил, что имеет еще несколько вопросов к свидетелю. «Насколько я понимаю», — начал он, поощрительно улыбаясь доктору Перлону, «отвечая на вопросы защитника, вы говорили о самых крайних возможных границах времени, граничащих с абсурдом, о границах, в которых смерть могла бы наступить в наиболее необыкновенных с медицинской точки зрения неправдоподобных обстоятельствах». «Да, при обстоятельствах, почти фантастических в своем неправдоподобии». «А каковы, господин доктор, временные границы, в которых смерть произошла вероятнее всего?» «Меня интересует не только ваше мнение, но также факты, на которые вы опирались». «Правдоподобнее всего, что смерть наступила за 4-5 часов до вскрытия». «На чем вы основываете это суждение, господин доктор?» «Прежде всего, на степени посмертного остывания тела». «А что характерного вы заметили в степени посмертного остывания?» Доктор уселся поудобнее. Он снова был на надежном грунте. «Посмертное окоченение, иначе ригор мортис, появляется в начале в мускулах челюстей, что наступает обычно через 4-5 часов после смерти. Оттуда расходится до мускулов шеи, грудной клетки, рук, живота, наконец ног, до самых стоп. В трупе убитой посмертное окоченение в начале осмотра было заметно только в мускулах челюстей. Однако перед тем, как приступить к подробному вскрытию, я подождал, пока окоченению подвергнутся другие мускулы. Это было необходимо для того, чтобы определить, с какой скоростью происходит процесс. На этом основании я определил время смерти за 4-5 часов до начала вскрытия. Иными словами, смерть, вероятнее всего, наступила между 8 и 9 часами вечера. «Благодарю вас», — сказал Драм тоном джентльмена, обращающегося к другому джентльмену, и послал свидетелю, а также судье, торжествующую улыбку. А вот как он справился с низкими адвокатскими штучками, которыми тот пытался затемнить дело. «Я думаю, что господин адвокат», — обратился он к Мейсону, — «не имеет больше вопросов?» «Имею. Один маленький вопрос». «Пожалуйста», — буркнул Драм. Мейсон холодно улыбнулся доктору. «Но смерть могла наступить за 9 часов перед началом осмотра, господин доктор?» «Как я уже говорил», — ответил свидетель с чопорным достоинством, — «решающим фактором является степень посмертного окоченения, которая развивается в определенных границах времени. Могла смерть наступить за 9 часов до того, как вы приступили к вскрытию?» — обрезал Мейсон. «Я пытаюсь это объяснить. Меня не интересуют объяснения. Я прошу ответить. После того, как вы ответите на мой вопрос, вы можете объяснять сколько угодно. Но вначале прошу ответить. Смерть могла наступить за 9 часов до того, как вы приступили к вскрытию?» На минуту наступила полная тишина. «Да или нет?» — настаивал Мейсон. «Смерть могла наступить за 9 часов до вскрытия?» «Да!» — почти выкрикнул подавленный доктор. Улыбка Мейсона относилась как к судье, так и к Драмму. Его более тихий голос контрастировал с сердитым выкриком свидетеля. «Благодарю, господин доктор. У меня все». Следующим на возвышение для свидетелей появился лейтенант Трек. Он сообщил о своей полицейской карьере, занимаемой должности, а также следственном опыте. Затем рассказал, как в день убийства 26-го вечером он прибыл на бульвар Сан-Филиппе 6750 и обнаружил за домом убитую Милдред Денвилл. В это время дождь уже шел приблизительно 3 часа, и труп лежал лицом в грязи. Вскоре после этого он обнаружил на тротуаре перед домом дамскую сумочку, которую обвиняемая позже опознала как свою собственность. Помимо обычных дамских мелочей, в сумочке были $1500, а также водительские права на имя обвиняемой. В этом месте Драм внес предложение о временном освобождении свидетеля от показаний, мотивируя это желанием ознакомить высокий суд с планами места преступления. Защита не выразила протеста, вследствие чего обвинитель вызвал топографа, который представил и объяснил целую серию планов владения 6750 по бульвару Сан-Филиппо. После принятия их судом, лейтенант Трек вернулся на возвышение и обозначил крестиками на планах те места, где были найдены труп и сумочка. Продолжая свои показания, он рассказал об обыске в квартире, которую занимала обвиняемая совместно с убитой в Палм-Виста, во время которого он заглянул в корзину с грязным бельем и нашел пистолет 9-го калибра. Тогда он выцарапал на стволе специальный знак и на этом основании может сейчас идентифицировать пистолет, предъявленный ему обвинителем, как тот самый пистолет, который он нашел в корзине обвиняемой. Обвинитель внес предложение считать пистолет вещественным доказательством, заверяя высокий суд, что эксперт по баллистике представит вскоре материалы, свидетельствующие, что из этого пистолета была убита Милдред Денвилл. Затем он посчитал необходимым обратить внимание на то, что приближается время обеденного перерыва, и что обвинению было бы удобно воспользоваться этим. Судья посмотрел на часы, кивнул головой и распорядился сделать перерыв до 2 часов дня. Через заполненный зал к Мейсону протолкался Пол Дрейк. «Нашли полицейского, Перри!» «Того, который задержал Милдред Денвилл?» «Да, она действительно превысила время стоянки». «Где он?» — нетерпеливо спросил Мейсон. «Ждет у меня в агентстве. Мои парни 7 потов пролили и все ботинки истоптали, пока нашли его. Он работает на замещении, дежурил в этом районе всего 1 раз». И именно в тот день. «Попробуем с ним поговорить», — сказал Мейсон. «Как его зовут?» «Филипп Реймс». «Что это за человек, Пол?» «Не самый плохой. Но сам знаешь, как это бывает с полицейскими. Большей частью у них довольно эластичная память, когда речь заходит о их должности. Ни один полицейский не горит желанием давать показания, которые могут быть не по вкусу прокурору». «Ладно, Пол, поговорим, увидим. А вдруг удастся выдавить из него показания в письменном виде?» «Ну что ж, Перри, попробуй. А как у тебя дела?» «Приблизительно так, как я и предвидел. Они готовят почву. Черт возьми, Пол, у меня есть линия защиты, только не знаю, удастся ли мне провести доказательства. Если нет, то мы спеклись». «Я знаю, что кран сборника был открыт, точно помню, но до сих пор у меня не было возможности рассмотреть полицейские фотографии, и я боюсь, что...» «Ладно, будем ломать себе голову тогда, когда наступит время, а пока послушаем, что нам скажет постовой Реймс».